Постепенно, словно ручейки с гор, к нам стекаются группки носильщиков. Некоторые приходят в одиночку. Единственной одеждой им служит не выделенная овечья шкура, которая ночью укрывает от холода, а днем защищает спину от тяжести и трения груза. Однако она же является источником невообразимого запаха. Это какая-то смесь овечьего духа, человеческого пота, гари и дыма костров. Кое-кто босиком, иные приходят в дырявых кожаных чевяках, из которых торчат пальцы. Более зажиточные горцы приводят с собой осликов и лошадей. Последние, как правило, карманного размера, что вполне соответствует росту их хозяев, но никак не вяжется с габаритами груза и трудностями предстоящего им изнурительного пути. Ваханцы не рождены носильщиками, как, например, жители гималайских селений. В населенных районах Малых Гималаев до сего дня всю транспортировку грузов осуществляют на своих спинах носильщики. Отдельные торговые центры сообщаются тропами, по которым не могут пройти даже навьюченные животные. Поколение за поколением эту миссию выполняют люди. Вековой опыт сделал их непревзойденными специалистами. Никто не сравнится с ними в умении поднять и закрепить груз, передвигаться с этой тяжелой ношей, а также выгодно продать свой нелегкий труд. Ваханцы живут в долине Аб и Пянжа, боковые долины, относительно короткие, круто спускающиеся к главной, почти не заселены. От деревни к деревне бредут вьючные караваны ослов и лошадей. Переброска грузов на людских спинах здесь такая же новинка, как и появление в горах белых саибов. Крестьяне с опаской взирают на наш груз. И хотя он распределен таким образом, чтобы ноша каждого не превышала 23 килограммов, тюки без конца взвешивают на руке, а нас засыпают просьбами перевесить их снова и претензиями по поводу их формы и размеров. Наш руководитель Влада Шидивый с удивлением и терпением ведет переговоры, мягко убеждает, а когда не хватает слов, решает вопрос с помощью дружеской улыбки или сигареты. Как мы изъясняемся с местными жителями? Эту проблему мы смогли решить без переводчика. В подготовительном периоде нам очень помогли поляки. Наш коллега Хвощинский, руководивший польской экспедицией в 1960 году и еще до этого работавший длительное время в Афганистане, составил для участников экспедиции отличный словарик на фарси. Конечно, для разговорного языка, на котором изъясняются простые горцы. Мы получили от польских коллег один экземпляр, и наши словацкие друзья перевели его на словацкий, сделали много копий и сброшуровали их в формате карманного разговорника. Так что нам мог бы позавидовать любой дипломатический филолог-востоковед. Ну, признаюсь, что я отнесся несколько скептически к этому средству, больше надеясь на подготовку, за что мы впоследствии были вознаграждены. Успеху способствовало отношение ваханцев к гласным. Они их весьма недолюбливают и обращаются с ними небрежно, используя произвольно, каждый на свой лад, таким образом, что ни человек, то иное произношение. Но главное все-таки, что носильщики понимали, чего мы от них хотим, так же хорошо понимали, как и мы понимали, чего хотят они от нас, чтобы им заплатили как можно больше. Медленно, очень медленно набирается нужное количество людей. Те, которые решили путешествовать с нами, посиживают теперь на корточках вокруг палаток или же небольшими группками бродят среди нас. В горы отправились два разведывательных отряда, выбрать место для базового лагеря и определить путь подхода к нему. Тем временем для зоолога представляется возможность исследовать нижнюю часть долины, находящуюся под прямым влиянием хозяйственной деятельности человека. Еще в прошлом месяце мы получили целый ряд научных сведений из окрестностей Кабула, горных степей центрального Гиндукуша, района озер Банд и Амира, Бамьяна и, наконец, окрестностей Файзабада. Но это была лишь предварительная информация. Основная программа начинает осуществляться здесь, в восточном Гиндукуше, ну и более низкой части нашей долины. Одна из задач – проследить изменения в видовом составе животных и в условиях их обитания в зависимости от высоты.